связи с избранием Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, представители разных стран прислали поздравительные телеграммы и письма. В их числе лидеры политических партий разных стран, в том числе Непала, Монголии, Сирии, Германии, Румынии, России, Нигерии, Мозамбика, Венесуэлы и Перу, высокопоставленные лица политических, общественных, военных и экономических кругов разных стран, в том числе Китая, Кубы, Лаоса, Малайзии, Великобритании, Австрии, Замбии, Демократического Конго, Мексики и Эквадора, представители международных организаций, организаций по изучению идей Чуче, Организации поддержки объединения Кореи и дружбы с ней. Адресанты отметили, что избрание Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи – величайшее счастье и честь партии, армии и народа Кореи. Ким Чен Ын – самый выдающийся политик настоящей эпохи и символ достоинства и победы Сунгунской Кореи, отметили адресанты.